Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есим Иван-Царевич прискакал на сером волке, чтобы почитать всем добрым молодцам и красным девицам русские народные сказки в пересказе очевидца, мою новую книгу. И сегодня я почитаю вам сказку «Елена Премудрая». В древние времена в некотором царстве, в некоторой державе случилось одному стражу у каменной башни на часах стоять и ее сторожить. А каменная башня была на замок заперта и печатью запечатана, а дело-то было ночью. Ровно в 12 часов слышится стражу, что кто-то кричит из этой башни: «Эй, служивый!» Страж спрашивает: «Кто меня кличет?» «Это аз, науз волшебник», — отзывается голос из-за железной решетки. 30 лет, как сижу здесь, не пивший и не евший». «А что же тебе надо? А как тебя зовут, служивый?» «Иван Страж! Выпусти меня на волю, Иван! А как будешь в нужде или в беде, аз тебе, ведьма, пригожусь. Только помяни меня. Науз волшебник, помоги! И, аз, в эту же минуту я влюсь к тебе на выручку». Страж тотчас сорвал печать, разломал замок и отворил двери. Волшебник выскочил из башни, взвился кверху и сгинул быстрее молнии. «Ну, — думает Иван Страж, — наделал я дела. Вся моя служба не за грош пропала. Теперь посадят меня под арест, отдадут под военный суд и, чего доброго, заставят сквозь строй палок прогуляться. Уж лучше я убегу, пока время есть». Бросил ружье на землю, да и пошел, куда глаза глядят. Шел он день, и другой, и третий. Разобрал его голод, а есть и пить нечего. Сел он на дороге и заплакал горькими слезами. И раздумался: «Ну, не глуп ли я? Служил у царя 10 лет. Каждый день по 3 каравая хлеба получал. Так вот, нет же, убежал на волю, чтобы помереть голодную смертью. Эх, наус волшебник, хоть бы ты мне помог!» Вдруг, откуда ни возьмись, налетел ветер, и стал перед ним наус волшебник и спрашивает: «Здравствуй, Иван Страж, о чем горюешь? А как мне не горевать, коли 3-й день с голоду пропадаю?» «Не тужи, это дело поправимое», — сказал наус волшебник. Туда-сюда бросился и притащил всяких напитков и припасов. Накормил, напоил Ивана Стража и зовет его с собою: «В моем волшебном дворце будет тебе житье-бытье привольное. Пей, ешь и гуляй, сколько душа захочет. Только присматривай за моими дочерьми. Будь хорошим стражем. Больше мне ничего не надобно». Иван Страж взял и согласился. Науз волшебник тотчас подхватил его под руки, поднял высоко-высоко на воздух и перенес за 3-9 земель в 3-10 чертог, в палаты белокаменные расписные. А у этого волшебника было 3 дочери. Все красавицы и волшебницы. Приказал он им слушаться Ивана во всем, кормить и поить его вдоволь, а сам полетел творить дела разные. Известное дело – волшебник. На месте он никогда не сидит, все по белому свету летает, да людей добрых удивляет и на путь волшебный наставляет. А к дочкам прилетает 3 раза на неделе и волшебным наукам их обучает. Так и остался Иван Страж с красными девицами. И такое ему житье-бытье вышло, что радуется он каждый день. Одно его кручинит. Каждую ночь уходят красные девицы из дому, а куда уходят, неведомо. И стал он про ночные приключения расспрашивать. Так они не рассказывают, запираются. Ладно же, думает страж, буду целую ночь караулить, в этом я умелый, а там усмотрю, куда вы таскаетесь. Вечером прилег Иван Страж на постель, притворился, будто крепко спит, а сам ждет, не дождется, что-то будет ночью. Как пришла пора время, подкрался он потихоньку к девичьей почивальне, встал у дверей, нагнулся и смотрит в замочную скважину. Красные девицы принесли волшебный ковер, разослали по полу, ударились о тот ковер и сделались голубками, встрепенулись и улетели прямо в хрустальное окошко. «Что за диво?» – думает Иван. «Дай-ка и я попробую». Вскочил в спальню, ударился о ковер и обернулся птичкой малиновкой. Вылетел за окно, да и за ними вдогонку. Голубки летели-летели и опустились на зеленый луг. А малиновка села под смородину в куст, укрылась за листьями и высматривает оттуда. На то место налетела птиц-голубиц. Видимо-невидимо весь луг прикрыли. А посредине стоял золотой трон. Немного погодя, осияли и небеса, и земля, и летит по воздуху золотая колесница, а в упряжи 6 огненных змеев. В колеснице сидит королевна Елена Премудрая, такой красоты неописуемой, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке описать. Сошла она с колесницы, села на золотой трон и начала подзывать к себе голубок по очереди и учить их разным волшебным премудростям. Покончили они учение, вскочила она на колесницу и улетела. И тут же все до единой голубки сняли из зеленого луга и полетели каждая в свою сторону. А птичка малиновка спорхнула вслед за тремя сестрами и вместе с ними очутилась в спальне. Голубки ударились о ковер и сделались красными девицами. А малиновка ударилась о ковер и обернулась Иваном Стражем. «Ты откуда?» – спрашивают его девицы. «А я с вами на зеленом лугу был, видел прекрасную королевну на золотом троне и слышал, как учила королева вас разным хитростям и премудростям. Ну, счастье твое, что ты уцелел!» Ведь эта королевна Елена Премудрая, это наша могучая повелительница. Если бы при ней была ее волшебная книга, она тотчас же бы тебя узнала, и тогда не миновать тебе неминучей смерти. Берегись, лживы, не летай больше на зеленый луг, не дивись на Елену Премудрую, а не то сложишь свою буйную голову. А Иван не унывает, те речи мимо ушей пропускает. Дождался он другой ночи, ударился о ковер и сделался птичкой малиновкой. Прилетела малиновка на зеленый луг, спряталась под смородину в куст. Смотрит на Елену Премудрую, любуется ее красотой ненаглядную и думает: «Если бы мне такую жену добыть, было бы мне счастье на белом свете. Полечу-ка я следом за нею, да узнаю, где она проживает». Вот сошла Елена Премудрая с золотого трона, села на свою колесницу и понеслась по воздуху к своему чудесному дворцу, а следом за ней и малиновка полетела. Приехала королевна во дворец, выбежали к ней навстречу няньки и мамки, подхватили ее под руки и увели в расписные в палаты, в ее любимую опочивальню. А птичка-малиновка порхнула в чудесный сад, выбрала себе прекрасное деревце, которое стояло под окном королевской опочивальни, уселась на веточке и начала петь. Да так хорошо и жалобно, что королевна целую ночь глаз не смыкала, все слушала птичку-малиновку. Как только взошло красное солнышко, закричала Елена Премудрая громким голосом: «Няньки, мамки, бегите скорее в чудесный сад и изловите мне птичку-малиновку». Няньки и мамки бросились в чудесный сад, стали ловить певчую пташку. Да куда им, нянькам? Малиновка с кустика на кустик перепархивает, далеко не летит и в руки не дается. Не стерпела королевна, выбежала сама в чудесный сад и хочет сама ловить птичку-малиновку. Подходит к кустику, а птичка с ветки не трогается, сидит, опустя крылышки, словно ее дожидается. Обрадовалась королевна, взяла птичку в руки, принесла во дворец и посадила в золотую клетку и повесила в своей опочивальне. День прошел, красное солнце закатилось, Елена Премудрая слетала на зеленый луг, воротилась, начала снимать свои уборы, разделась и легла в постель. Как только уснула королевна, птичка-малиновка обернулась мухою, вылетела из золотой клетки, ударилась о пол и сделалась добрым молодцем. Подошел добрый молодец к королевской кроватке, смотрел-смотрел на красавицу, не выдержал и поцеловал ее в уста сахарные. Видит, королевна просыпается. Он обернулся поскорее мухой, влетел в клетку и снова стал птичкой-малиновкой. Елена Премудрая раскрыла глаза, глянула кругом. Нет никого. Видно, думает, мне во сне это пригрезилось. Повернулась на другой бок и опять заснула. А Ивану крепко все не терпится. Попробовал он в другой раз и в третий раз. Чутко спит королевна, но после каждого поцелуя пробуждается. На третий раз встала она с постели и говорит: «Что-то тут недаром. Дай-ка я посмотрю свою волшебную книгу». Посмотрела на свою волшебную книгу и тотчас узнала, что сидит в золотой клетке не простая птичка-малиновка, а молодой страж Иван. «Ах ты!» – закричала Елена Премудрая. «Выходи из клетки! За твою неправду ты мне жизнью ответишь!» Нечего делать. Вылетела птичка-малиновка из золотой клетки, ударилась о пол и обернулась добрым молодцем. «Нет тебе прощения!» – сказала Елена Премудрая и крикнула палача рубить Ивану стражу в голову. Откуда ни взялся, стал перед ней великан с топором и с плахою. Повалил Ивана наземь, прижал его буйную голову к плахе и поднял топор. Вот махнет королевна платком, и покатится молодецкая голова. «Смилуйся, прекрасная королевна!» — сказал Иван страж со слезами. — «Позволь напоследок мне песню спеть». «Да пой скорее». Иван затянул народную песню, да такую грустную, да такую жалобную, что Елена Премудрая сама расплакалась. Жалко ей стало доброго молодца, и говорит она Ивану стражу: «Ладно, даю тебе сроку 9 часов. Если сумеешь за это время так хитро от меня спрятаться, что я тебя не найду, то выйду за тебя замуж. А не сумеешь этого сделать, велю рубить тебе голову». Вышел страж из дворца, забрел в дремучий лес, сел под кустик и задумался, закручинился. «Эх, на ус волшебник, все из-за тебя пропадаю». В ту же минуту явился перед ним на ус волшебник: «Что тебе, служивый, надобно?» «Эх, — говорит, — смерть моя приходит. Куда я от Елены Премудрой спрячуся?» Науз волшебник ударился об сырую землю и обернулся сизокрылым орлом. «Садись, служивый, ко мне на спину, я тебя занесу в поднебесье». Иван-страж сел на орла, орел взвился кверху и залетел за облака тучи черные. Когда прошло 5 часов, Елена Премудрая взяла волшебную книгу, посмотрела и все словно на ладони увидела, и возгласила она громким голосом: «Полно, орел, летать по поднебесью, спускайся на низ, От меня ведь не укроешься. А и орел спустился на земь. Иван-страж пуще прежнего закручинился. Что же теперь делать, куда спрятаться? Постой, говорит Наут волшебник, я тебе помогу. Подскочил к Ивану-стражу, ударил его по щеке и оборотил его булавкою. Сам сделался мышкою, схватил булавку в зубы, прокрался во дворец, нашел волшебную книгу и воткнул в нее булавку. Прошли последние 4 часа. Елена Премудрая развернула свою волшебную книгу. Смотрела, а книга ничего не показывает. Крепко рассердилась королевна и швырнула ее в печь. Булавка выпала из книги и ударилась об пол и обернулась добрым молодцем. Елена Премудрая взяла его за руку и говорит: «Я хитра, а ты меня хитрее». Поклонилась ему до земли и покорилась его молодецкой воле. Не стали они долго раздумывать и перевенчались. Устроили Иван-страж и Елена Премудрая свадебный пир на весь мир. На 9 дней угостили всех подданных и зажили себе припеваючи. Елена Премудрая продолжила обучение красных девиц волшебным наукам, а Иван-страж начал готовить добрых молодцев к подвигам. А Елена Премудрая подарила любимому мужу 9 волшебных сыновей. Ноги по колено в серебре, руки по локоть в золоте, на лбу красно солнышко, на затылке месяц ясный. А по косицам звезды частые, как жемчужинки, переливаются. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Добрые молодцы, красные девицы, всем желаю жить сказочной жизнью. А расшифровку русских народных сказок вы можете почитать в моей книге «Собери свою матрешку». И чтобы жить по-сказочному, надо жить по сказочному календарю, по нашей славянской сказочной реке времени. Ура!